стояли на плоскости с переменным углом отражения, повторяя закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения. С переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, без напряжения, без напряжения.